Отогнав тень прошлого, Сталин попытался забыться во сне. Но сон не шел. Действительность была страшной. Сталин все еще не мог прийти в себя. Мне представляется интересным свидетельство Микояна о поведении Сталина в последние дни июня 41 года. В своих воспоминаниях он рассказывает, что Молотов, Маленков, Ворошилов, Берия, Вознесенский и он, Микоян, решили предложить Сталину создать Государственный комитет обороны, в руках которого следовало сосредоточить всю власть в стране. Возглавить ГКО должен был Сталин. Решили поехать к нему. Он был на ближней даче. Молотов, правда, сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не интересуется, потерял инициативу, находится в плохом состоянии. Тогда Вознесенский, возмущенный всем услышанным, сказал: «Вячеслав, иди вперед, мы пойдем за тобой». Имелось в виду, что если Сталин будет себя так же вести и дальше, то Молотов должен вести нас, и мы за ним пойдем. У нас была уверенность в том, что мы можем организовать оборону и можем сражаться по-настоящему. Никакого упаднического настроения у нас не было. Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой, сидящем в кресле. Он смотрит на нас и спрашивает, зачем пришли. Вид у него был какой-то странный. Не менее странный был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. Молотов от нашего имени сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы быстро решать все вопросы, чтобы как можно скорее поставить страну на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин. Сталин посмотрел удивленно, никаких возражений не высказал. «Хорошо», — говорит. Каждый из нас в известном смысле живет как бы в двух мирах, внешнем и внутреннем, закрытым, часто загадочным. Внешний постижим, внутренний труднее. Если удается что-то узнать из мира внутреннего, то понятнее становится и весь человек. Для Сталина надвигающаяся катастрофа была не только тем, чем она могла быть для каждого гражданина Отечества. Это была гибель земного бога, каким он себя представлял. Вождь падал с большей высоты, чем другие. Для человека, который поверил в свою исключительность, прозорливость, особое предназначение, разверзшаяся бездна была бездонна. После нескольких дней, в течение которых Сталин находился в глубоком психологическом шоке, почти параличе, он, наконец, начал приходить в себя. Возможно, Сталин подумал, что приход к нему почти всех членов Политбюро означает намерение сместить его со всех постов, а может быть даже арестовать, ведь это так удобно, все неудачи можно списать на одного человека. Он, Сталин, давно убедился, что в любом провале, неуспехе должен быть козел отпущения. Людям нужно дать возможность выпустить пар возмущения, заклеймить виновного. Но авторитет Сталина был так высок в глазах его соратников, что, похоже, сама эта мысль не могла прийти им в голову. Даже в состоянии прострации, по выражению Молотова, Сталин казался им великим. Если бы они читали Бердяева, то могли бы вспомнить его слова: «Падение человека возможно лишь с высоты, и само падение человека есть знак его величия». Величие, которое они сами создавали вождю, а теперь хотели, чтобы он остался на прежней высоте и руководил ими. Ставка, Генштаб пытались на пути немецкого наступления, смявшего Западный фронт, создать новый рубеж обороны, перебрасывая сюда 13-ю, 19-ю, 20-ю, 21-ю и 22-ю армии вместе с остатками выходящих из окружения частей. Сталин, терявший самообладание, резко переходивший из состояния апатии в нервное возбуждение, 29 июня дважды неожиданно появлялся в наркомате обороны. Не стесняясь в выражениях, обвинял во всем военных руководителей. Осунувшееся, посеревшее лицо, мешки под глазами, покрасневшими от бессонницы, Сталин постиг, наконец, всю величину грозной опасности, нависшей над страной и им, вождем.